Цун-дзю. В этот день полагалось подниматься на возвышенности, так было принято делать и в праздник середины осени, пить рисовое вино с лепестками хризантем и вино, настоянное на кизиле. В Южном Китае подобные пикники сопровождались запусками воздушных змеев. Страница 578. В первый день 10 месяца полагалось совершать обряд отправки зимней одежды умершим предкам. При этом сжигались бумажные имитации одежды, домашние утвари, а также жертвенные деньги. В 11 месяце отмечалось зимнее солнцестояние. Как и на Новый год, в этот день, знаменовавший поворот к лету новой жизни, полагалось одеться во все новое. Младшие члены семьи кланялись старшим, а соседи, родственники и друзья поздравляли друг друга. Главной обрядовой пищей были клёцки из сладкого теста, символ первозданной полноты бытия. К настоящему времени обряды зимнего солнцестояния поглощены праздником Нового года. Восьмой день 12 месяца года ели постную кашу восьмерки месяца Ла, Лабаджоу. Эту кашу полагалось варить из семян 8 видов злаков и орехов, и она знаменовала обильный урожай в следующем году. Даже краткое знакомство с обрядностью основных календарных праздников китайцев позволяет выделить несколько типов обряда, в первую очередь обряды весенние и осенние. Весенние обряды связаны с началом хозяйственного года и магией плодородия, и в них так или иначе выражается надежда на богатый урожай. Лейтмотивом осенних обрядов является благодарение богов и предков за дарованный урожай, а также очищение от утративших свою благодатную силу по ветре уходящего года. Если в обрядах весеннего праздника обметание могил акцентируется встреча живых с умершими предками, то в празднествах среднего начала, особенно отправки зимней одежды, преобладает идея расставания живых и мертвых. Особый тип обрядности был связан с празднованием зимнего и летнего солнцестояний. Правда, в последние несколько столетий китайской истории мы уже не застаем такого рода празднеств в чистом виде. Обряды, отмечавшие зимний солнцеворот, были со временем поглощены лунным Новым годом, а обряды летнего солнцеворота оказались включенными в праздник двойной пятерки. Поскольку Новый год и летний праздник знаменуют переломные моменты годового цикла, в их обрядности много общего, в частности, использование одних и тех же оберегов или экзорцистских средств и мотив ритуального противоборства. Общим для этих празднеств был и обычай есть лапшу. Вместе с тем в обрядности летнего праздника немало черт, сближающих его с праздником обметания могил. Таковы обычаи пользоваться магическими средствами для защиты от вредоносных насекомых, собирать целебные травы и устраивать пикники у воды. Состязания драконьих лодок изначально тоже принадлежали к числу весенних обрядов, посвящавшихся водным божествам, и в некоторых местностях Китая их еще в прошлом столетии устраивали в четвертом или даже третьем месяце. Страница 579. Таким образом, в годовом цикле китайских праздников прослеживаются четырехчастные обряды четырех сезонов, трехчастные обряды весенние, осенние, зимнего и летнего солнцестояния и двухчастные обряды весенне-летнего и осенне-зимнего периодов, ритмы календарной обрядности. Все они сходились в праздновании Нового года. В эпоху позднего Средневековья появилось разделение основных праздников года на две категории – три праздника живых и три праздника мертвых. К первой относили Новый год, праздники двойной пятерки и середины осени, ко второй – праздники обметания могил среднего начала, праздник голодных духов и отправки зимней одежды. Основной мотив праздников мертвых – стремление умилостивить предков и заручиться их покровительством. Заметим, что эти праздники означают начало, кульминацию и окончание хозяйственного года. Сопоставляя различные типы обрядности, присутствующие в праздновании Нового года, с триадой праздников живых, можно выделить в годовом цикле четыре пары оппозиций. Праздник зимнего и летнего солнцестояния, линия живых. Праздники обметания могил и отправки зимней одежды, линия мертвых. Встреча Нового года и праздник голодных духов, линия мертвых. Праздники первой ночи и середины осени, линия живых. Каждая из двух категорий праздников соответствует определенной типу культов. Праздники мертвых являются в первую очередь поклонением семейным предкам. Но такое поклонение обязательно дополняется чествованием неупокоенных или сиротских душ, а также божественных патронов округи, которые в китайском пантеоне относятся к разряду загробных судей. Таким образом, праздники мертвых служат размежеванием между своими и чужими духами, а посредниками между теми и другими выступают боги-чиновники. Напротив, духи, чествуемые на праздниках живых, сами приходят к людям и лишены четких классификационных признаков. Они могут одновременно слыть предками и чужаками, как в дни летнего праздника – или восприниматься в облике нейтральных, благосклонно равнодушных к земной жизни небожителей, сянь, как было на празднествах первой ночи и осеннего периода. Иными словами, праздники живых утверждают единение как среди живущих, так и среди обитателей потустороннего мира, и более того, делают возможным непосредственное общение людей и духов. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что праздники живых и праздники мертвых чередуются между собой. Посещение могил предков каждый раз влечет за собой как бы ответный визит умерших к живым. Это форма отношений, присущая китайскому понятию ритуала, основе общественной жизни китайцев. Сюжет годового цикла праздников у китайцев – это ритуальные взаимоотношения, развертывающиеся в трех стадиях хозяйственного цикла, трех возрастах жизни – юности, зрелости и старости.